Она открыла ему дверь и долго стояла молча, вглядываясь в его постаревшее за 2 года лицо. Павел по обыкновению не глядел ей в глаза, чтобы не сбивать с настроя. Наконец он почувствовал, что рухнула невидимая стена, которую Рита моментально возвела между ними, едва увидев его. — Ты вернулся! — тихо сказала она и заплакала. — Господи, наконец-то ты вернулся! — Я же обещал! — скупо улыбнулся Павел. — Ну, не надо, детка, не плачь. Все хорошо. Я вернулся, мы снова начнем работать. Ты же наверняка без денег сидишь. Да не в этом дело, Паша, черт с ними, с деньгами. Страшно мне было, очень страшно. Я же цель потеряла, смысл. Раньше я знала, для чего живу. Было дело, была работа, я должна была ее хорошо выполнять. А потом ты исчез, и все рухнуло. Я могла бы чем-нибудь заняться, но ты запретил. Вот и умница, — ласково сказал Сауляк. Умница, что послушалась меня. Зато теперь все окупится. Поверь мне, все наладится. Ты сегодня ж начнешь работать. Готова? — Не знаю. С сомнением покачала она головой. Я так давно не работала. Может, у меня уже не получится ничего? — Получится, — заверил ее Павел. — Ты только верь в себя и настройся. И все получится. — Нужно позвонить вот этому человеку и назначить ему встречу. Он протянул ей бумажку, на которой был записан телефон Шабанова. — Назначай встречу через час на углу Профсоюзной улицы Бутлерова. Потом поедем с тобой вместе, ты с ним поговоришь, а я со стороны понаблюдаю. Рита послушно потянулась к телефону. — А если он не согласится встречаться со мной? — спросила она, нажимая кнопки. — Я должна его уговаривать? — Ни в коем случае. — Назначай встречу и вешай трубку. Если я ему нужен, он обязательно приедет. Если нет, то и нет, значит, я ошибся. Через 20 минут они ехали в сторону юго-запада. Павел не отвлекал Риту разговорами, давая ей возможность сосредоточиться и сконцентрироваться. Только у станции метро «Калужская» он, наконец, прервал молчание. — Ты все запомнила? — Он должен тебе сказать, кто конкретно меня разыскивает и зачем. А ты ему, что я согласен на них работать, если они обеспечат мою безопасность. Отсюда пойдешь пешком. После встречи переходи на противоположную сторону Профсоюзной и иди до пересечения с улицы генерала Антонова. Они не смогут за тобой ехать вплотную, потому что будешь двигаться в сторону, противоположную движению, поняла? — Да, Паша, — ответила она. Голос ее был лишен всяких интонаций, и Павел понял, что она готовится к работе. Он высадил ее возле метро, проехал немного вперед, нашел удобное место для парковки, запер машину и двинулся к месту встречи с Шабановым. Сауляк не случайно велел назначить встречу в этом месте. Здесь были удобные подходы и укромные места, из которых все отлично просматривалось. Вот подошла Рита и встала в киоск, и вроде товар в витрине разглядывает. Оговоренный час истек, и Шабанов должен появиться с минуты на минуту, если вообще появится. Павел прислонился к дереву и привычно скрестил руки на груди. Нельзя расслабляться. Нужно быть готовым прийти на помощь Рите, если понадобится, хотя вряд ли. Задание для нее самое обычное. Она с такими справлялась сотни раз, и только 2 раза у нее произошел сбой. Первый раз это случилось 10 лет назад, когда только-только начинал работать с Павлом. В момент беседы, которую она проводила вот так же, на улице, какая-то машина сбила девочку. Рита отвлеклась, испугалась и уже не могла собраться. Во второй раз это произошло спустя 3 года. Тогда Рита отправилась выполнять задание с высокой температурой. Она подхватила тяжелый грипп. Павел знал, что нельзя работать, когда болеешь. Если бы Рита сказала ему о том, что нездорова, он ни за что бы не отправил ее выполнять это задание, но она скрыла от него свою болезнь, за что потом Павел сурово ей выговаривал. Но сегодня Рита была здорова и оставалась надеяться, что ничего непредвиденного на улице не произойдет».